Начало. Хазин, Голландия, 13 апреля. Из города я выехал ровно через 45 минут. Как они ездят по Амстердаму, я просто не представляю. В центре города лучше ходить пешком или кататься на роликах. Говорят, что голландские полицейские уже давно катаются по городу на роликах. Им разрешили таким необычным образом патрулировать улицы. Даже велосипеды здесь не всегда помогают. Я бы назвал Амстердам городом каналов и велосипедов. Хотя каналы есть и в других городах мира, и не только в голландских. А вот такого количества велосипедов я не встречал ни в одной другой стране. Дорога до Хайзена заняла не больше 30 минут. В Голландии автобаны образцовые, как и повсюду в западном мире. Главное – выехать из города. Когда я въехал в Хайзен, на часах было уже около 11. Я подивился точности портье в моем отеле. Он сказал, что на всю дорогу я потрачу 1,5 часа. Очевидно, для местного жителя этот срок был бы в 3 раза короче. Найти нужный дом было еще проще. Карты города продаются в каждом газетном киоске. Их можно получить в любом отеле. Я довольно быстро нашел нужную мне улицу и вычислил дом, который стоит в конце ее, прямо у залива. Место здесь тихое, уютное. Любой разведчик может только мечтать в старости поселиться в таком месте, чтобы предаваться в тиши неспешным воспоминаниям. Я остановил машину, огляделся по сторонам. Конечно, в конце улицы стоит этот проклятый Volkswagen. Я вышел из машины, чтобы пройти к дому, в котором живет Крэбберс. Рут Крэбберс, бывший связной Труфилова, с которым тот работал в Европе. Если Труфилов захочет остаться в Европе, он не должен миновать этот домик. Если, конечно, он не рассчитывает на такого упорного следопыта, как я. По моим данным, Крэбберс живет один. Он уже на пенсии, владеет небольшим домиком и кучей акций разных компаний. Раньше советским агентам хорошо платили. Разговоры о том, что на нашу бывшую страну все работали по идеологическим мотивам, разговоры для дураков или дилетантов, наверное, были и порядочные люди, верящие в идею. Конечно, были. Но большинство агентов работали за деньги. Кстати, наши доморощенные предатели, которые были агентами западных стран, тоже работали за деньги. Мне всегда смешно читать, как они доказывают, что к предательству их толкала идея. Я ведь знаю, что все это вранье. Я подполковник КГБ, проработавший в первом главном управлении много лет. И я знаю, что все эти Шевченки, Гордеевские, Резуны, Суворовы – просто продажные шкуры, а никакие не герои. Для меня и Калугин такой же предатель, как и все остальные. Человек, который отрекается от своей прежней жизни, всегда самый страшный предатель. Ведь в конечном счете он предает свою жизнь и свою память. Меня всегда поражала двойная мораль разведчиков. Работающие на нас агенты считались героями, а те, кто против, предатели и подлецы. Впрочем, так было всегда и везде. С точки зрения нашего бывшего ГРУ, министр Крэбберс был прекрасным человеком и достойным гражданином. С точки зрения голландской службы безопасности, наверняка был чем-то принципиально иным. Я обхожу дом. Он старый, но не запущенный. Соседние дома расположились довольно далеко от него. Я звоню в дверь. Тишина. Заглядываю в окна. Голландская традиция не вешать занавесок меня изумляет. Говорят, эта привычка осталась еще с тех пор, когда страна была во власти испанцев. Тогда, по приказу кровавого герцога Альбы, все занавески в городе были сняты, чтобы сидевшие в своих домах голландцы не замышляли ничего против оккупантов. Сквозь стекла я рассматриваю внутреннее помещение. Неужели здесь никого нет? Как это глупо. Зачем тогда я приехал в Хайзен? А если господин Крэбберс давно умер? По моим данным, ему немало лет. Ведь он был осужден 10 лет назад. Правда, его осудили только на 8 лет. И уже через 5 он вышел, но, возможно, переехал в другое место. Тогда почему мне дали этот адрес? Полковник Кочаевский не мог ошибиться. Еще раз обхожу дом и довольно громко стучу. Громко, изо всех сил. Наконец, слышу шаги за дверью. Кто-то спускается со 2-го этажа, затем подходит к двери и спрашивает. «Кто вам нужен?» Я не знаю голландского, но я говорю по-немецки. Мы получили довольно неплохую подготовку, и просто так звание подполковника в КГБ не давали. Я хорошо говорю на двух языках, немецком и английском. При желании могу изъясняться и на французском. Для путешествия по Европе вполне достаточно. По данным Кочаевского, Крэбберс обязан знать немецкий язык. «Простите, — говорю я хозяину дома, — можно видеть Крэбберса, Гера Крэбберса? Что вам нужно?» Вопрос хозяина звучит грубовато, словно я рекламный агент, назойливо предлагающий свою продукцию. «Мне нужно с вами поговорить. Я не желаю с вами разговаривать. Уходите!» «Мне нужно...» «Я не встречаюсь с журналистами!» — прохрипел он. «Убирайтесь! Я не журналист!» Я решился открыться. «У меня тоже есть терпение. Я друг Дмитрия Труфилова!» Наступило долгое молчание. Затем дверь осторожно открылась. Медленно, со скрипом. «Странно. Здесь двери обычно не скрипят. Их или хорошо пригоняют, или потом хорошо смазывают». Хозяин уставился на меня слезящимися красноватыми глазами. «Я не знаю никакого Труфилова. Что вам нужно? Зачем вы явились?» Для иностранца воспроизвести незнакомую фамилию Труфилов достаточно сложно. Да почти невозможно. Этим Крэбберс невольно выдал себя. Я не говорю больше ни слова. Молчание затягивается. Посторонившись, он пропускает меня в дом. Затем, тщательно закрыв дверь, снова смотрит на меня. «Что вам угодно? Если вы думаете, что меня можно заставить работать, то вы ошибаетесь. Я отсидел 5 лет. По-моему, вполне достаточно. Я не знаю, кто вас прислал, русские, немцы или наши. В любом случае, вы ошиблись. Я не стану с вами разговаривать и не желаю ничего слышать о Труфилове». «У меня только один вопрос». «Я не буду отвечать на него», — перебивает меня упрямец. «Уходите!» Напрасно он меня впустил. Такого гостя не так легко выставить. И свой единственный вопрос я ему все-таки задал. «Вы видели Труфилова после того, как вышли из тюрьмы?» Он вздрагивает и смотрит на меня. Вздрагивает еще раз и отрицательно мотает головой. «Так что вам все-таки нужно?» Почти жалобно спрашивает старик, который уже изрядно пострадал из-за своих связей с Труфиловым. «Почему вы не хотите оставить меня в покое? Я уже обо всем забыл, а вы снова и снова пытаетесь напомнить мне!» «По моим данным, Труфилов скрылся в Европе. Скажите только, где его можно найти?» «Понятия не имею. Мне кажется, вы ищете его не там, где нужно. Он знал, что со мной произошло, знал, что меня посадили. Возможно, и теперь за мной наблюдает наша служба безопасности. Мне опять придется давать объяснение, кто вы такой и откуда приехали. Я прошу вас уехать!» Он смотрит на меня, и я вижу в его глазах боль. Мне знакомо это чувство растерянности и опустошенности, ощущение разбитой жизни. Такое невозможно сыграть. Мне это так знакомо. Я больше не хочу мучить старика. «Простите», — говорю я ему, поворачиваясь к двери. Весь разговор мы провели стоя. Он даже не предложил мне сесть. «Может быть, вы знали его друзей?» Я все еще пытаюсь выудить у Крэбберса хоть какую-нибудь информацию. Он отрицательно мотает головой. Ясно, что он ничего не скажет. Людей, которых он знал и с которыми был связан, он либо выдал раньше, либо постарался забыть. В любом случае, старик не скажет мне больше, чем сказал на суде. Его рука тянется к замку, открывает дверь и жестом показывает мне на улицу. «До свидания!» Я мог бы сюда и не приезжать. Человек, отсидевший в тюрьме 5 лет, — это пустой номер. Ни один нормальный разведчик не будет искать убежище в его доме. Достаточно посмотреть в глаза Крэбберсу, чтобы все понять. Я выхожу из дома, смотрю в конец улицы. Оба моих преследователя все еще сидят в салоне своего «Фольксвагена». Отсюда я их четко вижу. «До свидания!» Я поворачиваюсь к нему спиной, чтобы уйти. «Зачем вы приезжали?» — звучит у меня за спиной вопрос. Я поворачиваюсь. Действительно, ему трудно понять, зачем я приезжал. Если я связной российской разведки или бывший друг Труфилова, то я не могу быть настолько наивным, чтобы не понимать ситуации. Но как объяснить Крэбберсу, что у меня совсем другая задача, что я обязан найти своего друга Труфилова, чтобы следующие за мной ангелы смерти навсегда оставили его в Европе. Как мне объяснить Крэбберсу, что Труфилов — главный свидетель, и без него германский суд не выдаст Черяева? Боюсь, что он ничего не поймет. Поэтому я только пожимаю плечами. Мои преследователи все еще сидят в своем автомобиле. И в этот момент раздается характерный щелчок, затем второй. Я знаю этот звук. Противный звук жужжащей пули, пролетающей мимо. Поворачиваюсь и вижу, как падает Крэбберс. Он ловит воздух губами, пытаясь что-то сказать, и сползает на пол. Его застрелили! Я вижу, как пузырится кровью его одежда, и алые пятна застывают в двух местах, где ее прострелили. Господи! Только этого мне не хватало! Я делаю шаг к старику, чтобы помочь ему, и в это мгновение понимаю, что помочь ему я уже не смогу. А если сделаю следующий шаг и дотронусь до него, то мои отпечатки пальцев будут растиражированы по всей Европе, и тогда мне нечего рассчитывать на дальнейшее продолжение путешествия. Я все понимаю, и поэтому, застыв, смотрю, как он умирает у меня на глазах. Но почему они стреляли? У нас ведь была внегласная договоренность. Они должны устранить только Труфилова. Почему они стреляли в Крэбберса? Я поворачиваюсь к «Фольксвагену». Оба моих преследователя сидят в машине. Никто не выходил из салона. Один из них даже открывает дверцу машины, чтобы высунуть голову и взглянуть на меня. Им тоже не нравится моя поза. Оттуда ни один из них не мог бы попасть в Крэбберса. Не тот угол полета. Да и пули вошли в него спереди. Господи, неужели здесь есть еще кто-то? Если стреляли не мои преследователи, тогда кто же? Я потратил несколько секунд, чтобы осмотреться, и потерял время. Он лежал на полу и, задыхаясь, поднимал руку, очевидно, желая что-то сказать. Его могли убить только из соседнего дома, находившегося напротив. Снайпер должен сидеть там, это идеальное место. Крэбберс, продолжая пускать кровавые пузыри, неожиданно схватился за дверь и усилием воли запер ее. Я не успел даже подскочить, когда щелкнул замок. «Все, дверь закрыта. Конечно, можно выломать ее, привлекая сюда соседей. Можно попытаться открыть ее, оставляя свои отпечатки пальцев. Но я стою перед закрытой дверью и мучительно соображаю, кто мог стрелять, почему его убили. И если решено было убить его, почему этого не сделали два моих преследователя? Черт возьми! От подобной головоломки можно сойти с ума!» Но я понял, почему Крэбберс последним движением руки, на которое был способен, закрыл дверь. Он не хочет, чтобы нас нашли вместе. Он не хочет остаться советским агентом. Ему важно после смерти быть порядочным человеком. Ему важно сделать так, чтобы все выглядело как месть со стороны разведки, на которую он работал и которую в конечном счете предал. Мне нужно уходить. Двое моих преследователей, видя, что я все еще стою перед дверью, выказывают явное беспокойство. Один уже вышел из автомобиля. Кажется, это широкомордый. Может, он боится, что со мной что-либо случится? Он ведь еще и мой своеобразный телохранитель. До тех пор, пока я не найду Труфилова, они будут меня охранять, даже рискуя своей жизнью. Им нужна моя конечная цель. Но почему и кто убил Крэбберса? Я еще раз смотрю в сторону «Фольксвагена». Нет никаких сомнений. В салоне сидит второй мой преследователь. Но тогда кто же стрелял? Я оглядываюсь по сторонам. Никого. Нужно принимать решение. Убийца явно не собирался стрелять в меня. Ему нужен был только Крэбберс. Я поворачиваю голову в сторону строения, стоящего напротив. До него довольно далеко. Метров 80, может, даже 100. Получается, что там сидел не просто киллер, а профессиональный снайпер. Вот уже полторы-две минуты я стою, изображая из себя идеальную мишень. Любой стрелок за это время мог меня спокойно расстрелять. Но убийца не стрелял, просто я не его мишень. Я все еще стою и жду непонятно чего. Затем медленно иду к своей машине. Если я проторчу здесь еще немного, у соседей появятся все основания, чтобы рассказать голландской полиции о моем появлении в Хайзене. Как все глупо получилось. Я смотрю на дом, в котором жил Крэбберс. Бедняга. Он даже не подозревал, что я привезу ему смерть в своем автомобиле. Я подхожу к Ситроену, усаживаюсь на сиденье водителя и, развернувшись, медленно отъезжаю от дома. Через несколько минут за мной следует и Volkswagen. Час от часу не легче. Я думал, что меня плотно опекают только эти двое. Вчера я узнал, что у меня есть друг. Сегодня узнал, что есть еще и враг. Не слишком ли много попутчиков для одного путешествия? В Амстердам я гнал, выжимая из своего автомобиля все возможное. Меня мало интересовали мои преследователи в Фольксвагене. Похоже, что провели не только меня. Представляю их рожи. Вот так, на огромной скорости, мы и влетели в Амстердам. Нам еще повезло, что мы не совершили аварии, и никто не связал наше утреннее появление в Хайзене с убийством Крэбберса. Никто, кроме меня. Я теперь знаю, что среди моих преследователей появился еще один, безжалостный и целеустремленный. Или полковник Кочаевский меня все-таки обманул? Но тогда в чем его конкретная цель? И не лучше ли было сразу меня предупредить, что следующий за мной убийца будет убирать всех, с кем я встречаюсь? Нет, концы явно не сходятся. Что-то здесь не то. Кочаевский вышел на меня спустя несколько месяцев после кризиса. Я вскоре продал машину, вспомнив, что есть метро. Но деньги катастрофически улетали. К тому времени даже новые «Жигули» продавали по фантастически низкой цене. Мне еще повезло. Мне дали за мой автомобиль $2000. С каждым днем мне становилось все хуже. Сеанс химиотерапии принес лишь некоторые облегчения. Уже в начале года я начал понимать, что мне не дожить до его конца. Тревожило испуганное лицо матери, которая, кажется, начинала понимать, что со мной происходит. И тогда я вспомнил об одном своем старом знакомом. С Виктором я встретился случайно несколько лет назад. Он ездил на шикарном «Мерседесе» в компании длинноногих красавиц. Нужно было только видеть, какие девицы сидели в его автомобиле. Я тогда подъехал к ресторану на встречу со своим шефом и увидел Виктора. Некогда Кузьмин был майором-пограничником, сотрудником оперативного отдела. Сейчас уже многие забыли, что Главное управление пограничных войск подчинялось КГБ и входило в его структуру. Вскоре Кузьмин ушел из своего ведомства. Поговаривали, что он перешел в Министерство обороны. И вот спустя столько лет неожиданная встреча. Кузьмин вроде обрадовался, подробно расспросил о моем житие-бытие, на прощание дал свою визитную карточку и предложил встретиться. «Ты ведь был неплохим стрелком», — вспомнил Кузьмин. «Кажется, даже брал призы на соревнованиях. Такие люди, как ты, могут зарабатывать огромные деньги, практически ничего не делая. Знаешь, какой спрос сейчас на бывших офицеров КГБ и ГРУ? Мы ведь золотой запас народа. На нас делают такие бабки, ты даже себе представить не можешь». «Действительно не могу», — улыбнулся я в ответ. «Думаешь, кому-то могут понадобиться мои услуги? Я в телохранители не пойду, я все-таки полковник КГБ. Как-то унизительно». «Чудак-человек!» — рассмеялся Виктор. «О чем ты говоришь? С твоим опытом и знаниями, Эдгар, ты сам можешь нанять себе телохранителей. Почему вы, прибалты, такие тугодумы?» — пошутил он. «Достаточно нескольких точных выстрелов, и ты покупаешь себе два таких мерса, как у меня». Теперь я его понял. По Москве и раньше ходили слухи, что киллерами в основном работают отставные офицеры КГБ и МВД. Похоже на правду. Одно дело просто выстрелить в человека, совсем другое — спланировать операцию, убрать цель и бесшумно исчезнуть, не оставляя следов. Для этого нужен профессионализм. «Нет, Витя, такие вещи не для меня. Спасибо, но...» «Жаль!» — искренне огорчился Виктор. На его квадратном лице, с маленькими бегающими глазками, которые изрядно портили впечатление от его внешности, отразилось разочарование. Коротко стриженный, он всегда носил темные кепки, с которыми не расставался с ранней осени до поздней весны. Он дернул себя за козырек неизменной кепки и одарил меня блеском золотых зубов своей немного хищной улыбки. Так наша встреча и осталась без последствий. Но когда жизнь прижала меня так, что надо было срочно что-то решать, тогда я и позвонил Виктору. Мне было уже все равно. Ради своих близких я готов был сделать несколько точных выстрелов. Может быть, и сил-то у меня останется на один выстрел. Этого никто сказать не мог. Итак, мы встретились. Во время нашего разговора я старался не кашлять и вообще выглядеть молодцом. Кузьмин обещал поговорить обо мне с кем нужно. Через неделю, которая показалась мне годом, к нам позвонили. На следующий день я поехал по указанному адресу. Это был офис какой-то фирмы. Я вошел внутрь, показал охраннику свой паспорт, прошел через контроль металлоискателя. Потом меня повели на третий этаж. Я вошел в большой кабинет и увидел стоявшего у окна человека небольшого роста с непропорционально большой головой и густыми темными бровями. Это и был полковник Кочаевский. Он, увидев меня, кивнул. «Хорошо, что вы приняли наше предложение, подполковник. Я рад, что вы согласились с нами работать. Мы давно искали такого человека». В эту минуту я еще не знал, на что потратил Кочаевский целую неделю, которую он не звонил мне. Я пока не догадывался, почему им нужен именно такой человек. А если бы и догадался, то и тогда бы не ушел из кабинета. Мне нужны были деньги любой ценой. Я не имел права уходить из жизни, не оставив им ничего. Я созрел даже для того, чтобы убивать. Фольксваген, который шел следом, уже несколько раз просигналил. В чем там дело? Ведь по договоренности они делают вид, что меня не знают. А я делаю вид, что не замечаю их наблюдения. Но они сигналят мне, явно требуя остановиться. И тут позвонил мой мобильный телефон. «Остановитесь, Вейдеманис!» — говорит кто-то из моих преследователей. «У нас к вам важный разговор!» Я отключаю телефон и мягко торможу через 50 метров. Мы стоим в сплошном сером тумане. Темно-зеленый Volkswagen Passat подъезжает ко мне вплотную.